что тут произошло?» Капитан посадил мужчин в камеру генерала Алса, а женщин в камеру напротив, а затем, не сказав ничего, ушел. Я расспросил генерала, вернее, бывшего генерала Алса через решетку. В прошлом инциденте он совершил ошибку в попытке угодить королю, представив ему Шерру, не зная, что на Мазоку. По сути, это означало, что на нем лежала вина за то происшествие, и ему потребовалось время, чтобы понять, насколько ужасную ошибку он совершил. Когда мы расправились с ней, он рьяно постарался разобраться с последствиями, а потом сложил с себя звание генерала, так что он не был плохим парнем, старик просто плохо разбирался в людях, но в конце концов он оказался здесь. «Похоже, с вами случилось то же, что и со мной. Вы проникли через ворота замка, чтобы узнать, что тут творится, и когда вас нашли, то арестовали», — сказал он измождённым голосом. «Именно так. Мы не знаем, что происходит в замке», — сказал господин Мелгази, скрестив руки и прислонившись к стене. Алс впервые встретился с ним, но у него не было сил даже на то, чтобы спросить, кто он. Отрешенно Алс продолжил рассказывать. «Я не вполне понимаю, что происходит. Я сейчас в отставке, но до недавних пор был генералом. Я обладал большим влиянием среди солдат, и даже король Уэллс прислушивался ко мне. Когда меня арестовали, я просил солдат послать за его величеством, но когда они вернулись, во встрече уже не было смысла. Было приказано посадить меня в тюрьму». «Вау! Каков король, а?» «Нет, скорее всего, это не вина его величества». Он не разозлился на подначку Люка, а лишь покачал головой. «Если честно, я очень сомневаюсь, что мое сообщение вообще дошло до его величества». «Что ты имеешь в виду?» «Я попросил солдат передать послание, но, конечно же, они не могли лично передать его королю. Оно должно было пройти путь от солдат к командирам, а потом уже от канцлера или кого-то из министров попасть к его величеству. Если кто-то в этой цепочке решил бы, что нет нужды докладывать о сообщении того, кто отправлен за решетку королю, то оно бы его не достигло». «Ха». И я задумалась. «Позволь спросить кое-что. Без тебя и Шерры был ли еще кто-то влиятельный при короле Уэллсе? Кто-нибудь, кто выдвинулся в течение прошлого года?» «В течение прошлого года? Ну, практически все нынешние начальники». «Чего?» Я прищурилась от его неожиданного ответа. «Все влиятельные люди этого королевства возвысились в течение этого года?» «Что?» Бывший генерал продолжил говорить, отвечая на мой незаданный вопрос. «Вообще-то вы пришли в этот город после ужасного пожара, случившегося год назад. Из-за невзгод, вызванных им, предыдущий король Дилс Корт Галлия занемог, так как у него не было наследников, на трон взошел его младший брат, король Уэллс. Он пришел в разгар кризиса власти. В ходе этой драматичной смены короля канцлеры и все министры были отправлены иные должности, а на их место пришли новые люди. Скажу я вам, отчасти из-за своей молодости, но король Уэллс любит рубить с плеча», — с горькой усмешкой сказал бывший генерал. «Эх, по правде сказать, я имела отношение к тому пожару год назад, и слышать об этом мне было немного больно. Но тогда я не могла с этим ничего поделать». «Так, а есть кто-то, кого не было в замке год назад, но сейчас занимает важное положение?» Алс согнул шею. «Не было в замке. Ну, торговый министр Сурдиан. Он занимает не особо высокое положение, но имеет большое влияние на короля. Еще придворный волшебник, Фолиарл. Сурдиан выдвинулся благодаря родственным связям с женой короля Уэллса. Фолиарла рекомендовала гильдия магов». Ясно. Значит, эти двое сейчас во дворце». «Наверное. Может быть». Он примерно описал устройство дворца и где их можно найти. А как эти двое выглядят?» «Сурдиан около 30, приятной наружности, худой, бледный, черная бородка, которая ему не очень идет. Фолиарлу, я думаю, 20. Его имя и звание не очень вяжутся с его внешностью. Крепкий парень с темной кожей. Это вам будет достаточно?» В ответ на ее вопрос я встала. «Я решила. Мы прорываемся отсюда и идем искать этих двоих». «Эй, погоди! Мы выслушали еще не всю историю! Далеко не все!» — запротестовал Люк. Я мельком на него глянула. «Позволь мне кое-что сказать. Из нас всех только один убил Шерру. Я!» В ответ все коротко простонали. «Да, Мазоку могли принимать человеческий вид. Могло быть так, что это не одна Шерра плела козни в королевстве, и были другие Мазоку. Когда мы ее победили, Казалось, что все закончилось, но что если здесь, в центре королевства, прятались и другие Мазоку? Недавняя цепь событий говорила о том, что тут есть какой-то заговор. Это придавало всей истории смысл. До опустошительного пожара год назад Мазоку с Горкетарт прятались здесь, планируя поднять мятеж под руководством дракона Хаоса Гаава, так что не могли тут остаться с тех пор. Судя по сказанным Алсам, я полагала, что либо министр торговли, либо придворный волшебник могли быть из них, так что нам нужно быстро убираться отсюда, чтобы поговорить с этими ребятами лично. Конечно, если они Мазоку, то было бы глупо с их стороны говорить нам правду, но с нами были господин Мелгази и Мемфис. Если кто-то из них был Мазоку в человеческом виде, то их он этим обмануть бы не смог. Но я не закончил! Мы не сказали Алсу, что Шера была Мазоку, и я не знала, когда я вообще расскажу ему об этом, если вообще расскажу. История стала затягиваться. Мы выслушаем ее полностью в свое время, а сейчас нам нужно выбираться отсюда. Гаури, давай, осторожно! Верно, я не понимаю, что происходит, но раз ты так говоришь, то пошли. А тебе больше не нужно знать. Давайте по-быстрому попрощаемся с этой дырой. Так, ребята, сваливаем отсюда. Все со мной согласились, и меч Гаури сверкнул, раздался звон и звяк. Срубленные сверху и снизу прутья решетки покатились по полу. Этот его прием вызвал волнение в соседних камерах. Прутья решетки были толщиной с кольцо, образуемое указательным и большим пальцем взрослого человека, разрубить с легкостью, да еще так много за раз. Меч Гаури неизвестного происхождения содержал в себе какую-то магию. Его рубящая способность была куда выше, чем обычного меча. Конечно, и без этого навыки Гаури, как и всегда, превосходны. «Хорошо, встаньте туда!» — сказал он, выходя из своей камеры и подходя к нашей. Меч сверкнул вновь, и снова обрубки прутьев покатились по полу. «Придут солдаты, если вы будете слишком шуметь!» — сказал Алс, не покидая камеры. Я ответила ему взмахом руки, и мы все ринулись к выходу. Перед нами возникла деревянная дверь, через которую мы вошли сюда. Господин Мелгази, шедший впереди, как ни в чем не бывало, положил на нее руку и легко открыл безо всякого ключа. В прошлый раз там на посту были солдаты, но теперь никого из них не было видно. «Похоже, ты капитан устроил», — сказала я. «Кажется, солдаты приняли нашу сторону. Мы поднялись по каменным ступеням. Наши настоящие проблемы начинались здесь. Судя по тому, что сказал капитан, это была Северная башня. Это значило, что стражи здесь немало, но времени на колебания у меня не было. Дверь перед нами открылась, и в проеме возникла голова солдата. «Быстро! Все в порядке? Ну, тут все улажено!» — сказал непринужденным голосом капитан, который привел нас сюда. «Улажено. Все хорошо? Прежде...» Если благодарность была правильным словом, то я, безусловно, испытывала благодарность. Но, конечно, такая помощь выходила далеко за пределы простой благодарности. В ответ на мои слова капитан горько улыбнулся. «По правде сказать, сегодня я вижу вас не впервые. Не так давно в королевстве огромным влиянием пользовалась одна женщина-генерал, хотя я не знаю почему. В ночь, когда она исчезла, я видел вас, ребята, в замке. О да, та ночь. Наверное, некоторые солдаты и правда могли видеть нас. Конечно, я не могу запомнить лица всех, с кем сталкивалась, но он нас запомнил. Что значит? Солдаты в зале лишь инструменты. У нас нет сил что-либо изменить, но когда вы в тот раз пришли сюда, все изменилось. Я подумал, что вы как-нибудь сможете изменить ситуацию на этот раз». «Ты ошибаешься», — сказал ему господин Мелгазия. «Ошибаюсь? Ты сказал, что у вас нет сил что-либо изменить. Говоря так, человек, ты совершаешь ошибку. Ты меняешь ситуацию прямо сейчас. Думай не о сегодняшнем, а о том, что ты можешь сделать ради будущего. Ты помог нам, что значит ты и все вы обладаете силой влиять на будущее. И вы не просто какие-то инструменты, вы доказали это». Капитан промолчал. «Кстати, он не был огорчен тобой, как ты мог бы подумать. Он тебя отблагодарил. Ну, не стоит нам тут болтать. Пошли. Будь осторожен, ладно?» Я слегка кивнула и прошла через дверь, на которую указал капитан. Пройдя затем еще через несколько дверей, мы оказались в большой комнате. Она походила на ту, в которой мы были, когда вошли в западную башню, так что, естественно, она была полна солдат. «Мы все слышали! Пожалуйста, постарайтесь! Хотя я, конечно, не знаю, в чем вам предстоит постараться. Но если вы разойдетесь, то для нас будет много работы!» Все солдаты смеялись. Или они все были крайне недовольны теми приказами сверху, либо капитан пользовался среди них большой популярностью. Как бы там ни было, сопровождаемые их голосами, мы открыли дверь и вышли наружу. «А?» — невольно воскликнула я. Мы вчетвером замерли на месте. Мы были в той же самой комнате. «Что? Что за... Только что? Разве мы не...» Раздались голоса солдат. «Верно. Мы вшестером должны были выйти через дверь и оказаться в парке, и прямо перед нами должен был оказаться дворец. Но сейчас нас было лишь четверо. Господин Мелгази и Мемфис исчезли». «Что за черт?» Я знал ответ на вопрос Люка. «Искривление пространства. Скорее всего, это Мазоку». Когда слово «Мазоку» сорвалось с моих губ, солдаты зашумели еще громче. И Люк, бесстрашно усмехнувшись, ответил. «Ясно. Я не знаю, чем ты руководствовался, но ты разделил наши силы так, что... Господин враг, ты нацелился либо на нас четверых, либо на тех двоих». «Вообще-то на вас всех». Раздался с потолка приглушенный голос в ответ Люку. Когда один из солдат взглянул туда, откуда исходил этот голос, он тихо вскрикнул. С потолка свисала девичья голова. Это была Мазоку Мианзо.